Глава третья. Лагом и свободное время. Разумный баланс между работой и отдыхом и время для спокойного досуга – вот путь к радости и гармонии. Перерыв. Почему это важно? Давайте представим типичный рабочий день в Швеции. Вы уже полтора часа сидите на работе. Успели просмотреть почту, поработать, посмотреть в окно, еще немного поработать. И вот Андерс постукивает вас по плечу и говорит: «Время фика!» Вы смотрите на часы, может, уже пора обедать? Но на часах всего 10 утра, а вы еще не ответили Берит из бухгалтерии, почему не сдали вовремя отчеты. Но фика — это святое. Поэтому вы встаете, идете в комнату для фика. Да, во многих офисах для этого есть отдельное помещение. И садитесь рядом с коллегами. Выпиваете одну чашку кофе, потом «петер», так называется вторая чашка. Есть особое слово и для третьей утренней чашки кофе. Угадайте, какое? «Третер». «Тре» означает «три». Вы также можете съесть бутерброд, если успели проголодаться, ведь вы позавтракали очень рано, чтобы успеть на работу к 8:30. Примерно через 20 минут вы возвращаетесь на рабочее место и продолжаете работать до 12:30. Это время обеда. Вы идете обедать с коллегами. С вами и Сольвейк, администратор приемной. Она включает автоответчик. Офис закрыт на обед. Всем, кто звонит в это время, придется перезвонить. Через час, как следует перекусив и передохнув, вы успеваете переделать кучу дел. А в 15:00 опять время фика. Можно сесть и поболтать с коллегами о чем угодно, кроме работы. Еще не хватало говорить о работе во время фика. Нет, вы обсуждаете лучшие способы борьбы с садовыми слизняками и акции на сливочное масло в местном супермаркете, но только не работу. Ведь это перерыв. А разговоры о работе ведутся лишь в рабочее время. Фика — это святое. В 16:52 вы спохватываетесь, что все еще не ответили Берит из бухгалтерии, и отправляете ей сообщение. А в 16:58 выключаете компьютер и идете домой. Ваши коллеги делают то же самое. Все до единого. Кто не захочет иметь такой рабочий распорядок? Когда мой друг из Англии Тим работал в Швеции, его ждало именно это – бесконечные перерывы на кофе и чай с коллегами. Естественно, не все шведские компании придерживаются такого расписания. Иногда сотрудники пьют кофе на ходу и перекусывают за компьютером, но для большинства шведов распространен описанный выше сценарий. Время фика стало притчей во языцах. Так называют любой перерыв и возможность расслабиться, на минутку отстраниться от хаоса и суеты мира. Тем, кто учит шведский, перво-наперво следует выучить слово «спасибо» и «пожалуйста», затем «привет», ну а в третью очередь «фика» – перерыв на кофе. Фика – это и перерыв, и общение со сладостями – то, что мы, шведы, делаем каждый день и даже по нескольку раз в день. Мы устраиваем фика с друзьями, семьей и коллегами. Если кто-то предлагает встретиться на фика, вы сразу понимаете, о чем речь. Это идеальное свидание в стиле лагом. Оно не отнимет у вас слишком много времени, но будет достаточно долгим, чтобы вы успели обсудить все, что накопилось, от семейных событий до проблем на работе. А если не успеете поговорить обо всем, будет повод еще раз встретиться на фика. Фика не предусматривает каких-либо сложных ритуалов. Кроме кофе и печенья, домашнего или покупного, ничего не понадобится. Большинство шведских блюд готовится по принципу лагом. Рецепты не слишком сложные, но и не слишком простые. Ингредиенты смешиваются в одной большой миске мерными ложками. Мы достаем кухонные весы, когда вес продукта сложно определить на глаз, для ягод, например. А в остальных случаях используем метод на глазок. Попробуйте яблочный пирог с кардамоном. Когда я была маленькой, в нашем саду росли яблони, и родители хранили яблоки всю зиму, завернув их в газету. Мой отец Арне хорошо разбирался в прививании, и на наших яблонях были разные сорта яблок. Моя мама Бритта часто печет этот яблочный пирог, один из моих любимых рецептов с яблоками. Сочетание кардамона, кислых яблок и сладкого теста божественно. Мама говорит, что вычитала этот рецепт в газете 80-х, но уже считает его своим фирменным. На два пирога возьмите 50 граммов свежих дрожжей или 25 граммов сухих дрожжей, 150 граммов сливочного масла и еще немного для смазывания формы, 500 миллилитров цельного молока, 90 граммов сахарной пудры, 1 чайная ложка молотого кардамона, 1 яйцо, 770 граммов пшеничной муки и еще немного для посыпки стола. Взбитое яйцо для смазывания хлеба. Начинка. 6-8 яблок. Отлично подходят мягкие сорта для запекания. 1 столовая ложка молотого кардамона. 100 граммов сахара. 100 граммов изюма или других сухофруктов, например, измельченные кураги. Сок 1 лимона. Смажьте 2 противня и выстелите их бумагой для запекания. Если вы используете свежие дрожжи, раскрошите их в миску. Растопите масло на маленьком огне, добавьте молоко и нагрейте до температуры тела 36-37 градусов. Вылейте эту смесь в миску с дрожжами и вымешивайте, пока дрожжи не растворятся. Добавьте сахар, кардамон и яйцо. Если вы используете сухие дрожжи, смешайте их с мукой и добавьте муку в миску с масляно-молочной смесью. Вымесите гладкое податливое тесто, пока оно не начнет отставать от краев миски. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте подниматься примерно на полчаса или до увеличения в размере в 2 раза. Приготовьте начинку. Очистите яблоки от кожуры и косточек. Нарежьте тонкими ломтиками и смешайте в миске с кардамоном, сахаром и изюмом. Я сбрызгиваю яблоки лимонным соком, чтобы они не потемнели. Переложите тесто на слегка смазанную мукой рабочую поверхность. Вымесите и разделите на 4 равные части. Скатайте шарики. Раскатайте каждый шарик в круг диаметром около 25 сантиметров и положите 2 круга на 2 противня. Разложите начинку, оставив примерно 5 сантиметров до края. Накройте оставшимися кругами тесто и защипите края, чтобы начинка не вытекла. Сделайте в середине крестообразный надрез для выхода воздуха. Оставьте подняться еще на полчаса. Разогрейте духовку до 200 градусов. Перед отправкой в духовку слегка смажьте взбитым яйцом и выпекайте в течение 20-30 минут до золотисто-коричневой корочки. Переложите пироги на решетку, накройте чистым полотенцем и охладите. Попробуйте брюссельское печенье. В 1945 году в Швеции вышла книга «Семь видов печенья». В ней говорилось о 7 видах печенья, которыми хозяйка должна угощать гостей. Больше 7 – уже хвастовство, меньше 7 – прижимистость, а вот 7 видов – лагом. Одним из 7 видов было брюссельское печенье. Моя мама печет его на Рождество и обваливает в окрашенном красным пищевым красителем сахаре. Цвета можно варьировать по сезону – зеленый весной, желтый на Пасху. А синий, красный и желтый подойдут для дня рождения в стиле Супермена. Примерно на 50 печений понадобится. Для теста. 200 граммов сливочного масла и еще немного для смазывания формы. 300 граммов пшеничной муки, 85 граммов сахарной пудры, 1 столовая ложка ванильного сахара или ванильного экстракта. Для украшения понадобится 100 граммов сахара песка, несколько капель пищевого красителя. Для начала приготовьте все для украшения. Смешайте сахар и пищевой краситель в пластиковом пакете, чтобы сахар окрасился равномерно. Смешайте сливочное масло, муку, сахарную пудру и ванильный сахар или экстракт и вымешайте гладкое тесто без комков. Разделите на 2 части и скатайте из каждой колбаску толщиной 3-4 сантиметра. Высыпьте цветной сахар на плоскую тарелку и покатайте в нем колбаски, чтобы они покрылись цветным сахаром равномерно со всех сторон. Положите колбаски на 30 минут в холодильник. Разогрейте духовку до 175 градусов. Смажьте маслом 3-4 противня и выстелите их пергаментной бумагой. Острым ножом разрежьте колбаски на ломтики толщиной примерно 5 мм и разложите их на противнях. Запекайте в разогретой духовке в течение 10 минут. Внимательно следите за печеньем, так как сахар по краям может начать пригорать. Переложите на решетку и охладите. Попробуйте шоколадно-ореховые квадратики. Когда мои родители приглашали гостей, после десерта всегда наступало время печенья с кофе. Подавали кофе, а к нему полагалось что-то сладкое, и для такого случая мама часто пекла это печенье. Оно быстро готовится, идеального размера, а еще это мой любимый рецепт. Мне особенно нравится хрустящая посыпка из орешков. Примерно на 20 печений нам понадобится 100 граммов сливочного масла комнатной температуры и еще немного для смазывания формы, 140 граммов сахарной пудры, 1/2 чайной ложки разрыхлителя, 2 столовых ложки порошка какао, 1 яйцо, 1 чайная ложка ванильного сахара или ванильного экстракта, 75 граммов пшеничной муки и 100 граммов мелко нарезанного фундука. Для начала разогрейте духовку до 200 градусов. Смажьте противень размером примерно 25 на 35 сантиметров и выстелите его пергаментной бумагой. Если у вас большой противень, подготовьте поверхность не более 25 на 35 сантиметров. Венчиком или миксером взбейте масло с сахарной пудрой, чтобы получилась пышная бледно-желтая масса. Добавьте разрыхлитель, какао и продолжайте взбивать до однородности. Добавьте яйцо, ванильный сахар или экстракт и продолжайте взбивать. Просейте муку и добавляйте постепенно, продолжая взбивать. У вас должно получиться тесто, похожее на мягкое масло. Распределите его по противню ровным слоем. Посыпьте измельченными орехами. Запекайте в разогретой духовке в течение 15 минут. Порежьте на квадратики еще теплым, охладите и храните в герметичном контейнере. Попробуйте кексики тетушки Барбру. Старшая сестра моего отца Барбру делает просто легендарную выпечку. Она больше не устраивает большие семейные сборища, как-никак ей 93 года, но все мои братья и сестры, а семья у нас большая, часто вспоминают, как сидели в ее теплой кухне, напитанной ароматами домашней выпечки и кофе. Эти кексы мы ели с сыром и домашним черносмородиновым морсом. Мои дети тоже их обожают. Примерно на 25 кексов понадобится 75 граммов овсяных хлопьев крупного помола, 50 граммов льняного семени, 300 миллилитров цельного молока, 50 граммов свежих дрожжей или 25 граммов сухих дрожжей, 2 чайные ложки соли, 3 столовые ложки кукурузного сиропа или жидкого меда, 200 мл сметаны или натурального йогурта, 500 граммов пшеничной муки, 170 граммов цельнозерновой муки, 1 чайная ложка разрыхлителя и сливочное масло для смазывания формы. Залейте овсяные хлопья и льняное семя 200 мл воды и поставьте на огонь. Варите на медленном огне 5 минут. Должна получиться каша. Если смесь суховата, добавьте немного воды. Влейте 200 мл молока и охладите. Разогрейте оставшееся молоко до температуры тела 36-37 градусов. Если используете свежие дрожжи, растворите их в теплом молоке. Если сухие, налейте теплое молоко в миску, засыпьте дрожжи, накройте и оставьте до появления шапочки. Добавьте к молоку с дрожжами соль, кукурузный сироп или мед. Влейте в охлажденную кашу, хорошенько вымешайте и добавьте сметану или йогурт. Добавьте пшеничную и цельнозерновую муку и разрыхлитель и вымесите вручную или в миксере с насадкой для теста, пока не получится слегка липкое тесто. Оставьте доходить в теплом месте примерно на час или пока смесь не увеличится вдвое. Смажьте противень и выстелите его пергаментной бумагой. Примните тесто, еще раз вымесите до гладкости и разделите на две части. Раскатайте каждую до толщины 1 см и вырежьте кексы кружкой или стаканом диаметром 8-10 см. Моя кружка с мумий-троллями идеально подходит для вырезания кексов. Накалите кексы вилкой и разложите на противне. Оставшееся после вырезания тесто можно еще раз раскатать и нарезать еще кексов. Оставьте кексы подняться на 30 минут. Разогрейте духовку до 225 градусов. Посыпьте кексы мукой и запекайте на средней полке в течение примерно 13 минут до золотисто-коричневого цвета. Охладите на решетке, накрыв чистым полотенцем. Перед подачей на стол разрежьте кексы пополам, намажьте маслом и подавайте с сыром, кусочком огурца или сладкого красного перца. Шведы кладут поверх сыра немного апельсинового джема. Эти кексы можно замораживать. После разморозки их нужно съесть в течение 1-2 дней. Попробуйте бисквитный рулет. Перед вами скандинавский рецепт рулета. Он очень быстро готовится, а если хочется сделать его более изысканным, украсьте его взбитыми сливками и ягодами. Бисквитное тесто очень легкое, хорошо впитывает начинку. Для начинки можно использовать сливки с ягодами, джем, мармелад или мое любимое домашнее яблочное пюре, хорошо протертое, без комков. Джема или пюре понадобится около 300 граммов. На 20 ломтиков необходимо сливочное масло для смазывания формы, 3 яйца, 120 граммов сахарной пудры и еще немного для посыпки, 2 столовые ложки молока, 90 граммов пшеничной муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, 30 граммов картофельного или кукурузного крахмала, можно также взять кукурузную муку, 100 мл сливок 22% жирности и 250 граммов малины. Разогрейте духовку до 250 градусов. Включите духовку заранее, она должна быть очень горячей. Смажьте и выстелите пергаментом противень 30x40 см. Взбейте яйца с сахарной пудрой, должна получиться бледно-желтая пышная масса. Смешайте муку, разрыхлитель и крахмал и аккуратно всыпьте в яичную массу. Должно получиться чуть более плотное тесто, чем для бисквита. Распределите тесто по пергаменту и запекайте в разогретой духовке в течение 5 минут. Отрежьте еще один кусок бумаги для выпечки размером с противень и посыпьте сахарной пудрой. Аккуратно переместите готовый бисквит на посыпанную пудрой бумагу, опустив его верхней стороной вниз. Затем отделите бумагу для выпечки от нижней стороны бисквита. Если бумага плохо отделяется, сбрызните ее холодной водой. Для начинки взбейте сливки до образования плотной массы, подмешайте малину, слегка раздавливая ягоды. Получится бледно-розовый крем. Распределите крем поверх теплого бисквита и аккуратно сверните рулет, отделяя бумагу, чтобы та не оказалась внутри. Если сворачивать рулет теплым, бисквит не потрескается. Заверните свернутый рулет в бумагу и уберите в холодильник. Так он не пересохнет и его будет легче нарезать. Гибкий график по-шведски. Колин Мун, эксперт по коммуникациям из Великобритании, живущий в Стокгольме, отмечает, что большинство шведов стремятся найти правильный баланс между работой и отдыхом. Они утверждают, что много работают, но это вовсе не значит, что они проводят на рабочем месте все время. В рабочее время шведы действительно трудятся очень эффективно, но только не ранее 8:30 и не позднее 16:00. Время забирать детей из детского сада, и ни в коем случае не после 14:00 в пятницу. Работа и отдых. Как найти баланс? Возвращаясь на родину, шведы, пожившие за границей, всегда отмечают, что в Швеции лучше соблюдается баланс между работой и отдыхом. Жизнь кажется менее суетливой, потому что у шведов больше времени для несвязанных с работой занятий. Интересно, как это у них получается? Ведь часов в сутках у всех одинаково? Все дело в менталитете, основанном на лагом. Мне кажется, в Швеции баланс между работой и отдыхом соблюдается намного лучше, потому что между фика и обедом успеваешь поработать как раз столько, сколько нужно, объясняет Джессика, шведка, живущая в Лондоне. Многим нравятся регулярные перерывы на кофе с коллегами, но это может стать проблемой, если вам срочно нужно что-то сделать. Фрэнсис, американка, живущая в Швеции, признается, что ее страшно злит, когда она приходит сдать анализ крови, а в медицинском центре никого нет. Все пьют кофе. Вместе. Одновременно. Кристал из Великобритании рассказывает, как привезла машину на техобслуживание, а ее не хотели принять, потому что персонал ушел на перерыв в 9:15 утра. Иностранцы признают, что фика – хорошая традиция, просто нужно к ней привыкнуть. Понять, когда стоит приезжать на станцию техобслуживания или приходить сдавать анализы, а когда нет, и стараться не попадать в окошки, когда у персонала фика или обеденный перерыв. И уж точно не стоит приходить после 17:00. В Швеции очень распространена работа по гибкому графику, причем работодатели всячески поощряют сотрудников, переходящих на гибкий график. После рождения ребенка родителям по закону положен сокращенный на 25% рабочий день. Помимо ежегодного 5-недельного отпуска, у шведов много выходных, государственных праздников или красных дней календаря. Их называют так, потому что в календаре они отмечены красным. В общей сложности праздники дают еще 2 недели отдыха. Иногда работодатели устраивают перед праздником короткий рабочий день, а если праздник выпадает на четверг, в компании могут устроить сокращенный день между праздником и выходными. Считайте, в этот день никто толком и не работает. Американский сайт для бизнесменов, работающих в Швеции, рекомендует не назначать встречи после 16:00, так как рабочий день заканчивается в 17:00, и не назначать важные встречи в июне, июле, августе и с конца февраля по конец марта – популярное время для отпусков. Когда же шведы умудряются работать? Дело в том, что баланс между работой и отдыхом настолько важен для шведов, что они трудятся очень усердно, чтобы его соблюсти. На работе мы, шведы, концентрируемся на том, что необходимо сделать, а не на отвлекающих факторах, съедающих рабочее время. Всякий мечтает жить в стране, где время так ценится государством. Всякий хотел бы иметь 480 дней декретного отпуска, который можно взять в любое время до достижения ребенком 8 лет. Шведам также полагаются больничные по уходу за ребенком. Они называются «вабба». Нерабочие часы для дома, семьи, заботы о себе и расслабления. Верните себе свободное время. Философия Лагом гласит: у вас есть право на свободное время. Выключайте компьютер и уходите с работы вовремя. Отключите уведомления от почтовых клиентов и соцсетей на телефоне и выключайте телефон, когда проводите время с семьей. Если, конечно, дети разрешат вам это сделать. Установите рабочие часы и не проверяйте почту в другое время. Вы поймете, что ваша эффективность не уменьшилась. Люди, живущие в соответствии с принципами Лагом, никогда не станут хвастаться, что работают по 80 часов в неделю. Сверхурочные не ценятся и не считаются необходимыми. В Швеции принято думать, что люди, работающие сверхурочно, просто не умеют планировать свое время. Когда вы слишком много работаете и не отдыхаете при необходимости, у вас может появиться разочарование, ваша мотивация снизится, а доверие к работодателю исчезнет. Следуя философии Лагом, вы работаете столько, сколько нужно, чтобы выполнять рабочие задачи, но не слишком много, чтобы не лишать себя отдыха, возможности перезарядить батареи и повеселиться. Казалось бы, проще некуда, но почему-то часто нам кажется, что мы не можем себе этого позволить. Вы скажете: шведская система, конечно, прекрасна, Но как достичь правильного баланса между работой и отдыхом, если у вас нет 5-недельного отпуска в году, государственных праздников, в общей сложности равняющихся годовому отпуску американца и даже ВАБа? Можно ли что-то изменить в офисной культуре, где поощряется сверхурочная работа? Прежде чем устраивать офисный бунт, подумайте о времени, которое принадлежит только вам, и верните это время себе. В свободное время вы часто делаете то, что на самом деле делать не хочется. Например, в субботу возите детей по многочисленным кружкам, хотя это не нравится ни вам, ни им. Вам почему-то кажется, что вы должны это делать. На что стали бы похожи ваши выходные, если бы вы не занимались многочисленными обязанностями, а делали то, что действительно хочется? Если бы вы начали планировать свое время по лагам, что бы вы делали в свободное время? Спорим, вы не стали бы вскакивать с кровати в субботу утром, чтобы провести время на теннисном корте, продуваемом всеми ветрами? И не стали бы искать форму для карате, провалявшуюся в стирке с прошлых выходных? У всех есть дела и обязанности, которые нужно сделать в выходные. Это неизбежно. Но что, если попытаться сократить эти внешние требования и посвятить освободившееся время семье? Подумайте, насколько сбалансирована предстоящая неделя и выходные с точки зрения рабочего, свободного, семейного времени. Конечно, есть люди, которые не могут сидеть без дела. У них свое понятие о лагом. Но большинству из нас все же необходимо свободное время для отдыха, которое поможет восстановить силы и найти баланс. Дом, милый дом. Иностранцы, живущие в Швеции, отмечают, что шведы четко разграничивают работу и личную жизнь. Поначалу может даже показаться, что они излишне холодны и негостеприимны, но все объясняется тем, что шведы очень ценят свое свободное время. Согласно философии лагом, свободное время проводят дома, а не стремятся вырваться из него. Дом – место, где все могут расслабиться и подзарядиться. Место, где живет лагом. Как найти баланс рабочего и личного времени с помощью лагом? Сократите количество дел, запланированных на неделю и выходные. В выходные выделите один день, когда у вас ничего не запланировано. Это день для восстановления равновесия, спонтанного времяпрепровождения и качественного общения с семьей. Если не получается уходить с работы в 17:30, постарайтесь уходить чуть раньше обычного. Как это повлияет на ваш день? Зная, что работу необходимо закончить в определенное время, вы станете работать более эффективно. Хороший отдых – ключ к эффективности и снижению стресса. Старайтесь ложиться спать вовремя и вставать чуть раньше обычного. Дополнительные полчаса с утра подарят ощущение контроля над временем и уверенности в себе, чувство, которое вы вряд ли сможете испытать, делая все на бегу. Если, когда вы встаете, на улице еще темно, зажгите свечу и выпейте чай из любимой кружки. Честно спросите себя, насколько сбалансирована ваша неделя с точки зрения свободного времени и занятости? Не слишком ли много обязательств и дел вы планируете? Возможно, вам следует иначе организовать общение с людьми. Например, книжный клуб – отличный пример занятия в стиле лагом. Вы встречаетесь с друзьями, ходите в гости, общаетесь и к тому же читаете. Прогулка на природе – идеальный отдых в стиле лагом, дарящий гармонию, особенно если взять с собой все для фика.